В эту ночь все равно нельзя было заснуть хотя бы на несколько минут. И Лапин остался стоять под резким устойчивым ветром, пытливо вопрошающе вглядываясь в уже потемневшее небо, стремительно перемещавшееся куда-то в пустынное пространство юго-востока, к центру бывшей Гондваны, распавшейся затем на материки. От усталости и перенапряжения последних дней он не мог сосредоточиться на какой-то одной мысли. Ему казалось, что-то важное, то, что ему необходимо знать, ускользает, и он продолжал упрямо впитывать звуки и запахи, суету людей и их затаенное, терпеливое, многочасовое ожидание. Ему теперь казалось, что над всем миром царит один единственный звук, рождающийся где-то вообще за пределами мыслимого пространства. Он поежился, засунул руки в карманы плаща. Как-то нежданно-негаданно явились мысли о возрасте. Заныл висок, мелькнула чья-то глумливая дразнящая рожица, как бы предупреждавшая, что особенно разгоняться не стоит, отрезочек-то впереди остается совсем малюсенький. Опять мелькнула мысль о беспредельности и невозможности полного всеобъемлющего знания. В этом тоже был свой смысл, своя тайна, строго охраняемая первичностью всего сущего, самой душой материи, тем ее состоянием, той зыбкой и всемогущей границей, на которой и происходит таинство рождения миров, то вечно творящее состояние безмерного космоса, для которого нет ни времени, ни пространства, а есть лишь одно постоянное бесконечное состояние созидания. То самое состояние, прорубиться в которое все более и более настойчиво пытается слабый, как мимолетная искра человек. Кто-то позвал Лапина в блиндаж, и он, рассеянно откликнувшись и пообещав «Сейчас иду-иду», остался было стоять. «Ростислав Сергеевич, товарищ Борода приехал», — позвал его тот же голос. И Лапин заторопился назад, приземистым сооружением южного наблюдательного пункта, и еще издали узнал Курчатова. Здороваясь, они, к благоговейному удивлению молодых сотрудников из группы Лапина, расцеловались. «Как погодка-то, Ростислав Сергеевич, хороша?» — спросил Курчатов, то и дело прихватывая сбившуюся в сторону от ветра свою длинную жидкую бороду. «Хороша-то хороша», — ответил Лапин, сразу уловив в шутливом тоне Курчатова владевшую всеми тревогу. «А что, немного переждать, Игорь Васильевич, никак невозможно?» «Рад бы в рай, да на этот раз не получается», — живо глянул из-под насупленных бровей Курчатов, упрямо и сердито, не отворачиваясь от ветра, и тут же без паузы продолжил прерванный появлением Лапина разговор с кем-то из военных. Лапин, не любивший суеты и многолюдства, отступил в сторону. Он понимал, что значили для Курчатова в этот день обычная его простота и ровное спокойствие в общении с окружающими его людьми. Сам он ни за что, ни за какие блага мира не хотел бы оказаться сейчас на его месте. Он никогда не поднял бы такую махину, не смог бы выдержать такого фанатичного самосожжения, почти неограниченной власти. То, что он испытывал сейчас Курчатову, не было простым любопытством, тем более завистью. Легенда, окружавшая этого человека, тоже мало интересовали Лапина. Он понимал, что для Курчатова, отсекавшего до этого часа любые сомнения, неизбежно наступит новый отсчет времени после бомбы. И он в силу исторической необходимости, ставший ее автором, окажется на новом рубеже –